Глава 23. Линк сидела на стуле, насупившись и сложив руки на груди. Увидев меня, девочка живо слетела с сиденья и схватила мою руку. «Южный ветер хочет уйти», — горячо прошептала она. «Здесь плохо, и дом этот почти уснул. Ему тоже плохо». София согласна с южным ветром. Я улыбнулась, не показывая малышке негодования, что кипело внутри. «Идем, милая». Владелица гостевого дома проводила нас хмурым взглядом. Яркое полуденное солнце ослепило, стоило выйти на порог, и сразу стало легче дышать и думать. Все-таки есть в Аравансе магия. Мягкое и удивительное волшебство, что облегчает любую боль. Наш покинутый велокат послушно ожидал у порога, иногда звякая на ветру колокольчиком. «А знаешь, мы не пойдем», — весело заявила я, тщательно пряча гнев и страх. «Мы...» «Поедем! Залезай в корзину!» Линк радостно взвизгнула, я подсадила ее и крепко схватила за руль, устраиваясь сама. К счастью, на этот раз толпа вокруг не собралась. Верно, решили, что с меня хватит. Так что я выдохнула, помолилась духом рода и поставила ноги на педали. Один поворот колеса, второй. «Мы едем!» — завопила Линк, и я рассмеялась. «Потому что мы действительно ехали!» Велокат смирился со своей судьбой. А может, мы ему понравились. Но мне кажется, что он помогает мне. Колеса уверенно и мягко шуршали по булыжникам брусчатки, а потом покатили по утоптанной тропинке, когда мы покинули город. Наши покупки были отправлены магической доставкой, и мы нагнали их на вершине холма, где свертки лениво качались в жарком полуденном воздухе. «Скорее!» закричала Линк, раскинув руки и подставляя лицо яркому солнцу. Я снова расхохоталась, ощущая, как ветер и аромат трав успокаивают меня, выметая из души обиду и горечь. Самое страшное, что злилась я в основном на себя. За то, что любила не того человека, за то, что не могла противостоять ему. За то, что до сих пор где-то внутри грызет червячок сомнения. А может, вернуться? Ведь и правда любила». Велокат устремился с холма вниз, прямо в огромное цветущее поле, и мы с Линк завизжали. Так и неслись, хохоча, крича, извиня колокольчиком, который, кажется, тоже смеялся. А когда я подняла взгляд, то увидела замершую у деревьев фигуру с двустволкой в руке. Шерх. Солнечный луч ослепил меня, и когда я посмотрела снова, никого у стволов уже не было». За полем пришлось слезть и дальше уже идти пешком, везя Линк в корзине. Наевшаяся до отвала и счастливая девочка тихо свернулась в плетеном нутре и начала дремать, когда мы зашли под сень огромных деревьев. Я улыбалась, глядя на нее. Последнее время Линк чувствовала себя хорошо, ее слабость уменьшилась, и я верила, что худшее уже позади. Моя крошка утомилась. Утро у нас выдалось насыщенным. Да еще и сытым. Мало того, что нас накормила Марта, так вдобавок и в каждой лавке норовили сунуть что-нибудь вкусненькое девочке. Линк, конечно, была счастлива. Ее карман на животе оттопырился от вкусностей. Я пригладила кудряшки, в которых застряли крошки от печенья, поцеловала щечки, перепачканные шоколадом. Линк уснула прямо в корзине, пока я везла ее в оливковую рощу. И я решила девочку не будить, подхватила на руки и внесла в дом, уложила на диван. «Пока малышка спит, у меня есть время подумать. Надо признать, есть о чем». Мне казалось, что на юге время идет по-другому. В холодном Кронвельгарде оно словно резиновое, тугое и упругое. А здесь время похоже на солнечный зайчик. То замирает пятном, а потом прыгает хаотично и непонятно, увлекая за собой и меня». Вокруг постоянно что-то происходило, множество неотложных дел кружили меня хороводом, и мне казалось, что я упускаю что-то важное. Вышла во двор, тихо прикрыв дверь. В теньке на ворохе листьев спали мангут, феник и кот, свернувшись колечками. Мирная картина, столь далекая от городской жизни Кронвельгарда. Удивительно, как быстро я привыкла к ней. Мне уже казалось, что я много лет выхожу на этот порог, смотрю на миндальное дерево, на кусок земли, где зеленеют тимьян и розмарин, а потом поворачиваю голову в сторону пустого виноградника и думаю о том, какой сорт посадить. Тот, из которого вино выходит белое и сладкое, или то, что дает рубиновый и терпкий напиток? Зачем Гордон приехал сюда? Уж кто-кто, а мой муж не вписывался в этот пейзаж, как главная часовая башня Кронвильгарда в этот двор. Гордон с его шейными платками, отутюженными брюками, высокомерием и магией был чужеродным здесь, на радушной и слегка бесшабашной земле Ираванса. Вот шерх смог вписаться в эту местность, пусть и в качестве дикаря. Гордон? Нет. Неужели он и правда скучал по мне? Настолько, что решился на приезд? Я покачала головой, выходя за ограду. Любит? Сердцу хотелось поверить в это, но я не могла. Тогда зачем? И что произошло между братьями? Какую тайну скрывает великолепная семья Лангранж? Я нахмурилась и пошла между деревьев по тропинке, что вела к гейзеру. Движение помогало мне думать. Шерх живет здесь 7 лет. Столько же прошло после его запечатывания. 7 лет! Я остановилась так резко, что голова закружилась. 7 лет! Как я сразу не поняла? 7 лет назад через королевство прошла дорога Эйлинов. Их путь остановили у Багровой скалы. Говорят, там состоялось главное сражение. Как всегда, все сведения об Эйлинах и их движении засекретили. Газетчики лишь писали о доблести боевых магов, что предотвратили, обезвредили и прочее. В Кронвильгарде даже состоялся праздник. Город украсили листами астролиста и красными фонариками. Все смеялись и поздравляли друг друга. Я тоже поздравляла, хотя и плохо понимала, с чем. А вот моя бабушка хмурилась. А когда я спросила ее, почему она не радуется уничтожению эллинов, резко оборвала меня и велела не говорить глупости, а потом закрылась в своей комнате и до вечера не выходила. Такое поведение было странным, но я была юной. Я мало задумывалась о странностях пожилых людей. Я лишь испугалась, поняв, что бабушка плакала. «Что случилось, ба?» Помню, как схватил ее за руки, со страхом, заглядывая в блеклые от времени глаза. «Ничего, милая». Она попыталась улыбнуться. «Просто это все ужасно». «Но почему?» Я не понимала. «Ведь мы победили, боевые маги королевства разгромили эллинов, не позволили им пройти дальше. Мы победили, ба!» «Да с чего ты взяла, что они хотели идти дальше?» Внезапно разозлилась бабушка. «Все так говорят». Вконец растерялась я. «Эйлины ужасные злые. Они хотят завоевать наши земли, забрать наших женщин и детей, мужчин сделать рабами». «О, великие духи предков! Что говорит этот ребенок?» С досадой поморщилась бабуля. Даже в своем почтенном возрасте она держала спину прямо. Ее волосы были уложены в аккуратный пучок, а фартук мог поспорить белизной со снежной вершиной. Истра Мария Лэнг была удивительной женщиной. И сейчас, присев на стул в нашей маленькой кухоньке, она смотрела на меня с грустной улыбкой. «Не слушай глупые разговоры, моя Софи. Думай своей головой. Всегда думай сама, милая. Если бы эллины хотели завоевать наше королевство, они сделали бы это. Но мы совсем не нужны им. Им нужна лишь дорога. Раз в 50 лет». «Ты знаешь о них?» С придыханием и восторгом я уселась у ног бабушки. Неужели она знает тайну, что-то о великих и ужасных эйлинах? «Я их видела», — тихо сказала она, и выцветшие глаза на миг обрели насыщенность юности. «Давно, 50 лет назад, когда меня, юную всадницу, направили на боевое задание. Я только закончила академию». «Ну да, я знала, что в молодости бабушка обучалась на престижном факультете дракона летов, но неудачная травма перечеркнула ее мечты о небе. Мне бабушкины способности, к сожалению, не передались». «Тебя отправили на дорогу эллинов?» — изумилась я. «Да, меня и еще множество воинов». «И что?» От ужаса и восторга у меня перехватило дыхание. «Какие они? Ужасные, да?» «Они...» Начала бабуля и вдруг осеклась, прижала ладонь ко лбу, поморщилась. «Я не могу сказать, София. Странно, что вообще упомянула. Видимо, ментальное воздействие истончилось за прошедшие годы. Но знаешь что? Она заглянула в мои глаза. «Не верь сплетням, милая. Не верь. Все совсем не так». И ушла, хромая. Я покачала головой, выныривая из воспоминаний. Сдается мне, что и шерху есть что рассказать об эйлинах. И, похоже, именно после Багровой скалы Хэнсли получил печати. И вот странность. Гордон тоже участвовал в битве с эйлинами, но он стал героем, и его имя вписали в Великое собрание магов. Мой муж никогда не рассказывал об этом событии. И это понятно, ведь маги дают клятву не разглашения. Но одно лишь упоминание эйлинов выводило Гордона из себя. Выходит, что в битве у Багровой скалы участвовали оба брата. Но один прославился, а второй стал изгоем. За это шерх ненавидит Гордона? Или причина в чем-то другом? Что произошло 7 лет назад? Размышляя, я успела дойти до гейзера, словно ноги сами принесли. И не удивилась, увидев на камнях шерха. Он вздрогнул, услышав шаги, сжал ружье и медленно положил обратно на землю, хотя смотрел по-прежнему хмуро. «Рада, что с тобой все в порядке», — негромко сказала я и прикусила язык, увидев его сине-фиолетовый бок. «Духи, надеюсь, его ребра целы?» «А я удивлен, что ты все еще здесь», — буркнул Хэнсли, натягивая рубашку. «Я думал, вы с Гордоном уже на пути к дирижаблю». «Кажется, я ясно сказала, что не поеду с ним», — нахмурилась я. «А зря», — равнодушно отозвался шерх, подбирая свою куртку. «Зря?» — разозлилась я. «Вот значит как. Снова заведешь свою песню? Убирайся, Софи, так?» «Ты не понимаешь». «Духи, да у вас это семейное», — всплеснула я руками. «Пару часов назад твой брат тоже убеждал меня, что я ничего не понимаю. Только знаешь что, шерх Хэнсли, или как тебя там? Я понимаю больше, чем ты думаешь. Например, что ты спрятался от мира здесь и строишь из себя несчастного уже 7 лет. Вот так-то». «Что я строю?» От злости у него даже крылья носа побледнели. «Что ты несешь?» «Да я...» «Что ты?» Я ткнула в него пальцем. «Да у тебя все непросто. Да, больно. Да, шерх, но ты все еще жив. Жрот, и тебя сожри. Жив, понимаешь? Так хватит себя хоронить. Обустрой дом, купи лошадь, посади виноград, наконец. Хотя, жрот, и с тобой. Я сама все это сделаю. И не надейся, я не собираюсь покидать оливковую рощу. Меня не выгонишь ни ты, ни Гордон. Катитесь вы оба в яму, ясно?» Я снова ткнула в него пальцем и развернулась, чтобы гордо удалиться. Но не тут-то было. Шерх схватил меня за плечи, останавливая. «Ты виделась в Дейлише с Гордоном?» Процедил он. «Да, твой братец решил сделать мне ребенка и таким образом заставить уехать». «Что он решил?» Белые пятна переползли с носа на щеки и уголки губ. Кажется, шерх в ярости. И он запечатанный маг. Вот же жрот. «Ничего не вышло», — торопливо сказала я. «Он лишь пытался меня испугать. Наверное». «Шерх, мне не нравится, как ты...» Камни возле гейзера тихо стукнулись, подпрыгнув в воздухе. Упали и мелко задрожали. «Шерх?» Он втянул воздух и опустил глаза на свои руки. «Уходи отсюда! Быстро!» Капли воды на волосах Хэнсли замерзли и повисли серебристыми бусинами. Его ресницы покрылись белой изморозью, а тьма глаз стала выцветать. Лицо исказилось, и это было так страшно, что я вскрикнула. Словно шерх исчезал, а его место занимало чудовище из снега и льда. Злобное, дикое, потустороннее. Он оттолкнул меня. «Уходи». И я побежала, метнулась за деревья, пронеслась ветром до полянки с веселенькими желтыми цветочками и встала как вкопанная. Ему же там плохо. Плохо, потому что явилась глупая рыжая девчонка и наговорила ерунды, а потом убежала. Повернулась и ринулась обратно, ругая себя, на чем свет стоит. «Дура! Какая же я дура!» Хэнсли лежал на камнях, свернувшись и тяжело дыша. Испарина замерзла на его лбу, волосы покрылись коркой льда. Он стучал зубами, хотя горячий гейзер был совсем рядом. Но, похоже, добраться до него Хэнсли не хватило сил. Я упала на колени рядом с шерхом, обхватила его руками, притягивая к себе. «Сейчас, сейчас!» «Убирайся!» — процедил он сквозь зубы. «Зачем пришла?» «Соскучилась по твоему «убирайся!» — хмыкнула я и потащила Хэнсли к чаще. «Давно не слышала, знаешь ли, целых 5 минут!» «Что ты делаешь?» «Решил утопить тебя, пока ты беспомощный!» — буркнула я, продолжая тащить. «Жрот поганый, почему ты такой тяжелый? Вроде худой, как бродячий пес, а весишь с дом. Ну же, помоги мне!» Его глаза закатывались, воздух Хэнсли втягивал с таким хрипом, словно внутри у него что-то сломалось, и теперь ржавые шестеренки терлись друг от друга бесполезно и со скрипом. В углу рта показалась капелька крови, и я сжала кулаки. «Дотащу!» «Только попробуй сдохнуть, Хэнсли!» Угрожающе прошипела я. «И только попробуй выпустить эту свою магию, понял? У меня там Линк одна, и Мангут с Феником, и кот, и дом. Так что давай, потерпи, мой хороший». Шерх моргнул, и в его глазах мелькнуло удивление. «Сейчас ты согреешься, слышишь?» Он заторможенно кивнул, схватился за мою руку, пытаясь встать, но снова согнулся от боли. «Можешь орать, если хочешь». Бодро сказала я. Выдохнула и рывком затащила шерха на камень, а потом спрыгнула в воду гейзера прямо в платье и обуви. «Я вот тоже сейчас заору, потому что из-за тебя, кажется, испортила новые туфли. Сволочь ты, Хэнсли!» Он хмыкнул, не сводя с меня глаз. Я прижалась спиной к бортику и расположила Хэнсли на себе, обнимая руками и ногами. «Вот так уже теплее, да?» прошептала я. Честно говоря, было горячо. На полуденном солнце, да еще и в источнике. Мне казалось, что здесь можно суп варить. Вот только Хэнсли продолжал трястись. И самое ужасное, что от его тела ползла по воде белая поземка. Он мерз. Холод внутри мага убивал дикаря. И даже гейзер сдавался под напором этой ужасающей силы. «А хочешь, я расскажу тебе сказку?» В отчаянии ляпнула я. «Жрот, я просто не знала, что говорить». «Ты, конечно, уже большой мальчик, но кроме сказок я почти ничего не знаю, так что тебе придется слушать про остроухого зайца». Итак, однажды, когда часы на главной башне главного города пробили полдень, в открытое окно остроухого зайца ворвался южный ветер. Так началось великое путешествие зайца и его друзей. Я говорила и говорила, рассказывала сказку, запрещая себе бояться и думать о том, что все это глупость, и не может история о зайце победить магию. Но я рассказывала. Смотрела на льдинки, гладила лицо шерха, покрытое изморозью, ловила его хриплые вздохи. Целовала. Прижимала к себе изо всех сил, желая поделиться своим теплом. И снова говорила. Я ничего не понимал. Приступ свалил так резко, что я даже не успел подготовиться. Ревность. Раньше я не знал ее. До Багровой скалы не успел встретить ту, что вызвало бы столь сильные чувства. Но после было и вовсе не до того. А оказывается, это больно. Одна мысль о том, что Гордон трогал Софию, целовал ее, прикасался. Эта поганая мысль отправила меня в выгребную яму быстрее, чем я осознавал. Ревность и ненависть взметнулись внутри, выпустив холод. Я лишь успел приказать Рыже бежать. Так почему она все еще рядом? Почему тащит куда-то мою тушу, говорит, злится? Почему гладит меня по голове? Я не понимал. Когда приступ свалил меня первый раз, мать приказала извозчику вести меня в загородный дом, что стоял в лесу. Я помню тот день так отчетливо, словно это было вчера. Я свалился, а мать отпрыгнула в сторону и выбежала, зовя прислугу. Те погрузили мое извивающееся тело в кэп. Дальше я помню плохо. Очнулся уже в лесу. Один. Меня сослали, опасаясь, что печати не выдержат, и я уничтожу Лангранж-Холл и всех его обитателей. Я лежал на узкой кровати, от покрывала пахло сыростью. И никого не осуждал. Даже понимал их. Мать, брата, сестру. Впрочем, Тереза была маленькой. Она вряд ли осознавала, что произошло со мной. А вот мать и Гордон, они боялись. Наверное. А вот рыжая, глупая, смелая не боится. Почему? Ведь ей тоже есть что терять. Свою жизнь и молодость. Линк, в конце концов. Так почему она лежит в этой чаше, обнимает меня и льет на лицо воду? Почему? Жрот, все поглоти. Хэнсли, если ты не очнешься, я начну петь детские песенки. В голосе Софии чуть слышно скользит отчаяние. А у меня ужасный голос, просто отвратительный. Ворона каркает приятнее, чем я пою, понял? Я хочу услышать, как ты поешь. Сипло выдохнул я. Рыжая, теплая, нежная вздохнула. Я видел ее лицо над собой, смотрел в ее удивительные глаза. Веснушки. У нее даже в радужках веснушки. Потрясающе. Я уж думала, что ты, наконец, избавил меня от своего присутствия. Она попыталась улыбнуться. Ты снова все испортил. Прости. Я не мог отвести от нее взгляда. В следующий раз получится лучше. Идиот! Внезапно разозлилась она. Я криво улыбнулся. Вот уж точно. Я не вытащу тебя из чащи, Хэнсли, предупредила София. Ты весишь, как дракон, и уже отдавил мне все ребра. Я сглотнул, а потом поднял обе руки и притянул к себе эту рыжую голову. Впечатался губами в губы. Поцелуй вышел тоже странным, отчаянным, мокрым, соленым. Неужели рыжая плакала из-за меня? Я совершенно ничего не понимаю. «Давай уже выбираться на сушу, мореплаватель», — вздохнула рыжая, отстраняясь. «А то как бы Линк не проснулась, пока мы тут отмокаем. Сможешь встать?» «Да». Я был уверен, что не смогу, но ответить по-другому невозможно, когда рыжая так смотрит. Значит, надо суметь. Кряхтя и сдерживая ругательство, я вылез из чаши. София придерживала, тянула вверх, и я вставал и шел, преодолевая озноб и слабость. «Ничего, Хэнсли, дом совсем рядом, так ведь?» Я хотел сказать, что лучше полежу тут, на камнях, но прикусил язык. Рыжая, верная, смелая, осталась со мной, не бросила, держала и грела. Значит, я пойду туда, куда она хочет. Хоть всю жизнь буду идти, лишь бы рядом с ней».